Глава пятая. Слышащий. Так бывает, что внутренний стержень придает сил, когда все зависит только от тебя. И ты до последнего крепишься, даже тогда, когда смерть дышит в затылок. Но вот забрезжила помощь, и я сразу в изнеможении обмяк. Моя голова свалилась на песок и больше подниматься не хотела. «Храни нас, незримая!» Встревоженный голос раздался надо мной. «Что ты здесь делаешь?» Ответить я не смог, уплывая в те края, где очень, очень много воды. Целые реки и озера. Я мог в них плескаться, плавать и пить, пить, пить. Меня перевернули, и я, едва разлепив веки, увидел лицо. Это был старик с длинными белыми волосами, очень худой, будто высохший, с седой щетиной на впавших щеках и с повязкой на левом глазу. «Совсем не изменился, борзовский подкидыш!» Его губы прыгали от волнения, а единственный глаз елозил по моему лицу, будто составлял точную голографическую копию. Даже сквозь дурноту обморока я удивился. Старый пес совсем с катушек съехал. Он же видел Василия последний раз, вытащив его из материнской утробы 21 год назад. «Я знал, но не был готов. Незримая, ты же понимаешь!» Бормотал старик, мотая головой и осеняя себя знамением, а потом вдруг опомнился, полез за пазуху. «Ой, что это я? Сейчас, сейчас, сын мой!» Моих губ коснулось горлышко фляги, и в приоткрытый рот вдруг полилась вода. «О, капитское искушение! Как же это прекрасно!» Мой язык давно уже представлял собой пересохший и набухший кусок вяленой плоти, и поэтому влага практически не доходила до горла. Она сразу впитывалась в потрескавшуюся слизистую. Незнакомец плеснул мне пару глотков и деловито завинтил фляжку. «Нам еще обратно идти, сын мой». Я что-то ему простонал в ответ, а потом закрыл глаза. «Все, псы копьецкие, сил больше нет. Можете меня вязать». В этот раз видений никаких не было. И снов тоже. Я очухивался время от времени, чтобы каждый раз увидеть спину старика, который упрямо тащил меня по дюнам. Укутав покрывало и положив меня на какое-то полотнище, он тянул за края, буксуя и увязая в песке. Иногда останавливался, поднимал над нами полог и подолгу сидел, отдыхая и громко читая молитвы, а потом вставал и все так же тащил меня по пескам. Небо над пустыней было чистым, ни единого облачка. Солнце светило так ярко, что, казалось, занимало половину небосвода, окрашивая его в ослепительный золотой цвет. Иногда я видел на соседнем бархане силуэт пса, будто провожавшего нас. Он сильно искажался и подергивался в жарком воздухе, и, скорее всего, это мог быть либо мираж, либо мой глюк. Да и не осталось у меня сил об этом задумываться. А один раз я наблюдал что-то поистине странное. В жарком мареве по дюнам двигалось пылевое облако, только казалось, что оно никак не зависит от ветра и живет своей жизнью. Меня в этот момент кольнула интуиция, предупреждая об опасности. А одноглазый просто столкнул меня в низину и соскользнул за мной, будто боялся, что облако нас заметит. Сколько мы отсиживались в ложбине, я не знал, потому что опять потерял сознание. Мир накрыли густые сумерки, когда я наконец открыл глаза и понял, что уже не скачусь в забытье. Словно сбылась мечта солдата, и я выспался. Закат уже отгорел, оставив на горизонте слабый отсвет, в котором было видно изрезанные контуры оранжевых дюн. Небо было безоблачным и безлунным. Звезды потихоньку загорались по одной, и могло даже показаться, что я где-то на родной земле. Вот только пятно кромешной темноты, густо истыканное звездами, словно насмехалось надо мной. Хотя нет, пробоина мне честно намекала, что этот мир никуда не собирался меня отпускать. Спустя пару минут, окончательно сбросив оковы сна, я попробовал подвигаться. Повернул голову, оценивая стоянку, которую организовал старик. За спиной и сбоку большие желтоватые скалы, наполовину меня прикрывает навес, а лежу я на покрывале, одетый в простую мешковатую одежду, штаны да рубаха. Рядом, прямо на песке, магострел. На автомате я, морщась от боли, аккуратно вытянул руку и подвинул винтовку к боку, вытащив на покрывало. Нечего убивать песком механизм. Так, что у нас с телом? Боль. Не острая, скорее туповатая. Но фатальных повреждений я не ощущаю. В общем, чувствую себя так, как должен чувствовать бедняга, чуть не сдохший в пустыне, но которого спасли. Все мышцы ломит, обгоревшая кожа пылает. Но при этом мне холодно. И, как и до этого, ужасно хочется пить. Меня отвлек хруст дерева. Старик в углу, между скалами, попытался разжечь костерок из сухих тонких веток и бессильно тыкал в них пирусной палочкой. Он заметил мой взгляд и цыкнул. «Красная луна ушла. Вертунов красных рядом нет, и пирус вообще работать не хочет. Эх, незримая, если бы я был огнешом, ты бы...» Я осекся, осознал, что очень долго не разговаривал, но потом продолжил. «Ты бы тогда не нашел меня, Филиппа». Одноглазый вздрогнул, но потом вздохнул, будто окончательно смирившись с чем-то. Он встал, подошел и протянул мне флягу. «Один глоток. Нам еще идти до моей хижины». Я выпил, сколько полагается, потом попытался сесть. «Не советую». Старик нажал на мое плечо, чтобы помешать подняться. Будто наждачными рукавицами схватил. Перед глазами потемнело. Я зашипел и дернул плечом. «Я сам знаю, что мне делать!» Коротко бросил я. Одноглазый прищурился. Потом махнул рукой и вернулся к дровам, чтобы снова бессильно тыкать в них палочкой. А вокруг и вправду холодало. Ведь в пустыне ночью тепло не задерживается. Не обращая внимания на круги перед глазами и накатывающую дурноту, я все же сел. Прошло довольно много времени, прежде чем я на четвереньках подобрался к одноглазому. «Ты будто смерти ищешь!» Он удивленно смотрел на мои передвижения. «Хоть я не маг, но прекрасно вижу, в каком ты состоянии, сын мой!» «Так ты все же Филиппа?» Наконец, усевшись с ним рядом и прижавшись спиной к остывающей скале, спросил я. «Да, когда-то меня так звали». «А сейчас?» «И сейчас зовут». Старик раздраженно чиркал пирусной палочкой по измочаленной веточке, но та лишь плевалась дымом, не желая загораться. Повинуясь неясному порыву, я протянул дрожащую руку, потребовав палочку. Сверкнув единственным глазом, Филиппа отдал мне зажигалку. Потом жадным взглядом наблюдал, что я с ней делаю. Я же приложил тросточку красным концом к веткам и застыл, слушая свои ощущения. Разум слушался неохотно, но вскоре мне удалось почуять клубок магии в маленьком красном камушке. Некоторое время я пытался разобраться, что вижу. Больше всего это напоминало, будто передо мной книга на непонятном языке, но с иллюстрациями. И листая странички, я рассматривал картинки, пытаясь одновременно понять, что же скрыто в каждом абзаце. Одновременно я пытался вспомнить, каким языком со мной говорили пирусные пули, летящие из магострелов. Этого явно не хватало, но у меня в голове так и крутилось ощущение, что я забыл какую-то мелочь. Что-то очень важное, но оно должно было помочь. «Неудивительно, что Борзовы тебя отметили». Старик продолжал меня оглядывать, и я чуял его осторожные уколы тонкой псионикой. Афанасий также изучал меня, сканируя едва ощутимым щупом и собирая информацию о моих способностях. И тут меня осенило. «Борзовы!» Филиппа заметил, как изменилось мое лицо, и почтительно замолчал, поняв, что отвлекает. А я закрыл глаза, вспоминая уже не огненную магию, а то, чему нас учили в корпусе псиоников. Мозг ленив и тратить энергию впустую никогда не желает. Он предпочитает сообщать о том, что человеку и так хорошо известно. А вот вытаскивать полузабытые знания – дело трудоемкое. Но если ему помочь, пытаясь наполнить эфир картинками из прошлого, то должно получиться. Я представил вепря, ждущего меня в окружении боевых магов возле усыпальницы Борзовых. Представил склеп изнутри, с ковриком перед полированной головой собаки, с палочками для благовоний, с деревянной дверцей в углу. Вспомнил разговор с духами Борзовых, которые сначала отреклись от меня, а потом согласились отдать технику пса. Они не знали, кто меня вызвал. Да и неважно, ведь Эвелина уже сообщила мне, что это духи Рюревского рода. Тут что-то чиркнуло в мозгу, и стали всплывать отдельные элементы учения борзовских духов. Среди прочего, там были и сведения о магических плетениях, о том, как программировать артефакты, вроде тех защитных браслетов, которые любят таскать маги. Технология обработки пирсных камней была похожа. Открыв глаза, я напрягся, вызывая мысленный поток энергии из нижней чакры в руку, и пирсная палочка издала едва слышный хлопок. Ветки будто пробило пламенным сгустком, выбив пару дровишек на песок, и костер с веселым треском занялся. Филиппа, одобрительно кивнув, подбросил обратно выброшенные веточки. «Прекрасно. Храни нас всех незримо, это просто прекрасно. Ну что ж, я попробую обучить тебя всему, что знаю. Обучить? Я даже удивился. Это я с дуру сказал. В видении было сказано, что ты и сам всему научишься. А мне лишь надо помочь. Да уж, и чему может безлунный священник научить мага огня? Я усмехнулся, представив это предсказание. Вытащи его задницу из пустыни, а дальше он сам все сделает. А больше ничего там тебе не сказали? Я осторожно показал пальцем наверх. Ну, воля незримой такова, что тебе придется отправиться в восточную пустыню, закончил я. Вот только вопрос, зачем мне туда? И разве мы уже не в ней? Ха, сын мой, ты еще не был в настоящей пустыне. Мы только в западном ее крае. Я с облегчением выдохнул. Если мы в западной части, то идти до Красногории не так далеко. «Сын мой», — начал было Филиппа. «Василий», — поправил я. «Ну-ну». Тот усмехнулся, подмигнув мне единственным глазом. «А точно ли Василий?» Я некоторое время помолчал, разглядывая палочку-зажигалку с пирсным наконечником. Для активации не требовалось чистой псионики, и активирующий даже не обязан быть огненным магом. У этого приспособления накопительный эффект, и старик где-то изрядно разрядил зажигалку. Но красная луна ушла, а вертунов рядом. Я прислушался к ощущениям и понял, что не чую в воздухе вообще никакого намека на магию огня. Да, однозначно. Красных вертунов рядом вообще нет. Надо отдать должное этому святоше. Он умел терпеть и ждать. Филиппа вообще не торопил меня. Да, я иной, наконец сказал я. Тим Зайцев, из другого мира. «Неудивительно!» Старик притянул небольшую холщовую сумку, достал оттуда сверток и развернул, извлекая на свет небольшие сырые картофелины. «В нашем горящем мире зреют семена новых миров!» Он ворошил угольки прогоревшего костра, пряча там картофель, и бормотал, поглядывая на меня. «Огонь! Он такой разный, да? Магический и обычный, полезный и опасный. Может согреть, а может и обжечь». На философские разговоры меня точно не тянуло. «Ты снимешь вето?» — сходу спросил я. Снова Филипп вздрогнул. Потом присмотрелся ко мне, сверкая единственным глазом. «Вето наложено не мной, а самой незримой. Тем более, уж я даже не знаю, как произошло такое чудо, но ты сместил запретную магию». Я и сам видел, что нижняя чакра сейчас у меня находилась в прекрасном состоянии. Виделся четкий красный цвет, сигнал о том, какая моя стихия. Энергия, поступающая из мира вокруг, спокойно струилась в чакре. Вот только чтобы использовать ее для манипуляций более сложных, чем розжиг костра, нужно переместить энергию выше, а там темнела уже знакомая мне магия вета. Был еще один плюс. Вторую чакру я видел теперь очень четко. «Но запрет остался», — кивнул старик. «Я думаю, это для того, чтобы ты пока освоился с доступными тебе силами». «В смысле, пока освоился?» «Если ты тот, о ком я думаю». «Последний привратник?» Филиппа шумно вдохнул, собираясь с мыслями. Потом продолжил. «Если ты — это он, то магия наложена, чтобы ты не убил себя». «Не понял». «Ты слишком силен». Одноглазый поднял руки. Покрутил ими, что-то изображая пальцами. «Пойми, предтеча является собой как бы... заготовку, что ли? Или вот пусть будет сосуд». «Сосуд?» «Ах, помоги, незримая!» Простонал Филиппа. «Да, когда в предтечу попадает предначертанный ему посланник...» «Иной?» «Да. В общем, если все правильно состыкуется... А сейчас как раз те времена, и я тебя встретил здесь. И это значит... «Вух!» Одноглазый замялся, раздвигая ладони, будто изображал какой-то взрыв. «Что вух?» «Сила погубила бы тебя, Тим. А сейчас вето дает тебе шанс приспособиться. Ты перенес запрет на вторую чакру и сразу стал полуденным магом». Я как раз открыл рот, чтобы спросить, да так и застыл, прислушиваясь к своим ощущениям. «Вот даже как! Даже не утренним, а сразу полуденным? Понимаешь, красная луна ушла, и ты чувствуешь небольшое опустошение. хотя внутри тебя еще какой-то источник силы. Я даже не пойму, если честно, что это». Я сразу же подумал об одержимом, которого уже не чуял. Но его силу я прекрасно ощущал, ведь именно она дала мне продержаться все это время. «Тем более я не понимаю, как ты снял вето. Ведь ты не чернолунник», — констатировал Филиппа. «Мне бы самому это узнать», — я поскреб подбородок. «Когда Эвелина помогала мне сбежать из царского лагеря, запрет еще действовал». «Эвелина? Ты не один пришел в наш мир?» «Ну, ваша ученица. Избранница из Северного монастыря. Она назвала вас наставником. Везла вам знамение. Пробирку с кровью предтечи. Или последнего привратника». Я отмахнулся. «А, хрен разберешь. Я сам даже не понимаю, чего они там с Афанасием чудили». Все это время замерший Филипп посмотрел на меня, вытаращившись одним глазом. Веточка, которой он ворошил угольки, давно занялась огнем, и старик с шипением отбросил ее, когда пламя добралось до пальцев. Облизнув ожог, он, все с тем же недоумением, посмотрел на меня. «Ученица?» Я пожал плечами. «Ну я откуда знаю? Ну кто у вас там еще есть? Послушница, студентка? У меня никогда не было учениц». Мне было неохота разбираться, кто, кому и кем приходится. Что взять за старика? У него, может быть, этих учеников была уйма. «Она встретила меня по дороге к вам на Южный фронт», — признался я. «Несколько недель меня уже там нет». Филиппа покосился наверх, на пробоину. «Воля незримой оказалась такова, чтобы я был в пустыне и ждал тебя». «Меня?» Настала моя очередь удивляться. «Знаешь, Василий, Тим, я до последнего не знал, кого увижу тут. Действительно, замыслов незримой нам не понять». Внутри меня впервые за последние пару дней шевельнулся Василий. Мне пришло острое ощущение, что он желает знать о своем прошлом, и тратить силы на борьбу с законным хозяином тела я не стал. Филиппа даже не удивился, когда я спросил о событиях 20-летней давности. «Ты знаешь, я ведь раньше был в черном карауле», — начал он. Все оказалось, как и рассказывал Афанасий. Это был круг посвященных, читающих волю незримой по знамениям из пробоины. Появится там черная луна или нет? И если появится, что она скажет? Так получилось, что за сотни лет, которые существовала церковь Черной Луны, караул превратился уже больше в обрядовое сборище. Если раньше туда набирали по врожденным талантам, да еще караульный должен был показывать эталонную чистоту души, то со временем требования стали уменьшаться. В церкви действовали особые школы, обучающие читать знаки из пробоины. Чернолунники, прошедшие эту школу, после собеседований допускались в черный караул. «Когда я впервые услышал истинную волю незримой, оно сильно отличалось от того, чему нас учили», — вспоминал Филиппа. «Я был так впечатлен. Это ведь было настоящим чудом. И все рассказал Верховному Совету. Тогда-то я и начал понимать». В общем, юный караульный прямо сказал Перволуннику, да и всему Совету, что они неправильно живут. Ну, внутренние дела чернолунников меня мало интересовали. А вот то, что у меня могла появиться четкая цель, показалось мне очень важным. «Так это тебе черная луна напела про меня? Ну что, встретишь здесь, в пустыне?» Филиппа кивнул. «И не только это. Мне было явлено, что незримое уже в этом мире и вершит свой суд». Невольно я сам покосился наверх. Не мерещится ли там черная луна в пробоине? Филиппа засмеялся. «Ну что ты, в сказки веришь?» «Не понял». «Да это надо быть совсем уж дремучим», — он начал объяснять. «Верховный Совет пугает всех концом света, катастрофой. Писание не надо понимать буквально». Шипя и охая, он выкатил из угольков картофелины и подкатил мне пару штук. В этот момент я почуял, что даже пробоина позавидует той голодной дыре, которая образовалась у меня в животе. «Незримая ходит где-то среди нас обычным человеком. Это может быть кто угодно. Торговка из Могославля, или могущественная лунная из столицы, или обычная безлунная из какого-нибудь Муховратска. И даже избранница?» Филипп задумался, осторожно колупая свой ужин. Потом все же спросил. «Ты хоть представляешь, чем занимаются избранницы?» «Ну, тут я немного блеснул знаниями, ведь однажды Эвелина мне довольно подробно поведала о традициях своего монастыря. И я рассказал Филиппа, что избранницы готовятся к приходу последнего привратника, чтобы стать его женой». «Ага», — усмехнулся Филиппа. «Так было где-то лет эдак 50 назад. Сейчас они занимаются тем, что просто ищут привратников или всех, кто имеет хоть какой-то талант, и отправляют в столицу». «Так ты действительно не знаешь Эвелину?» «Я учил только мужчин», — хмыкнул Филиппа. «Корпус привратников присылал учеников». «Учеников?» Он заволновался, закрутив головой, и прижал руку к груди. Под одеждой угадывался символ черной луны. «В горы Диафана!» Округляя единственный глаз, закончил он. «Неужели они нашли меня?» «Кто?» «Серые!» Он крутанул знамение, прижимаясь к скале, будто пытался в ней раствориться. «О, незримое! Ведь я же сделал все, что ты сказала!» Одновременно и я почуял угрозу, исходящую откуда-то из пустыни.